Фабула Нова представляет аудиосериал «Комната воспоминаний». Третья серия. Где я? Она очнулась. Мама! Все хорошо. Вас привезли сюда прямиком из концертного зала, где вы потеряли сознание. Но почему? Зал помню, концерт помню. Да, скрипка. Это удивительная скрипка. Алексей! Но как же? Я должна завтра быть на работе, иначе режиссер заменит меня дублершей. Мою роль отдадут Зое. Да можете не волноваться. С вашим начальством мы все уже уладили. Кстати, у вас очень заботливая подруга. Это большое счастье иметь таких друзей. Настя. Да, она такая. И дочь у вас удивительная, позавидует любой. А вам на несколько дней придется задержаться у нас, пройти обследование. Со мной что-то не так? Нет, все в порядке, это лишь небольшая формальность. Можете не переживать, любая информация о вас останется в тайне. Что? Так, дожили. Это психиатрическая клиника, иначе к чему такие намеки? Ну что ж... Мам, не переживай. Это тетя Настя настояла на обследовании. Мы очень волнуемся за тебя. Но я в порядке, слышите? Я в полном порядке. Я практически в этом уверен. Но все же, думаю, подстраховаться будет не лишним. Лиза, вы можете побыть с мамой. Не пойму, зачем все это? Во-первых, мы испугались. Что-то я до сих пор не припомню, чтобы ты падала в обморок. А во-вторых... Ну, договаривай, раз уж начала. Мам, ты в последнее время действительно очень изменилась. Ты даже сама не замечаешь, как мы с тобой стали отдаляться друг от друга. И если бы дело было в реальной жизни, у тебя бы кто-то появился, это другое дело. Я бы только была рада. Но тут воспоминания. Но ведь это хорошие воспоминания. Другое дело, если бы я все время вспоминала о... Пусть хорошие, но это то, чего уже нет, и не вернуть при всем желании. Да, наверное, ты права. Я очень постараюсь исправиться. Я люблю тебя, мама. И я тебя. Ну, как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. Да, врач говорит, все в норме. Вот видишь, а ты боялась. По крайней мере, теперь мы все будем спокойны. Со здоровьем у тебя все в порядке. А что на работе? Все с нетерпением ждут тебя. Зоя, конечно, пыталась убедить Артура Степановича, что твоя роль ей идеально подойдет. Но я с ней серьезно поговорила. Думаю, больше таких попыток она предпринимать не будет. Спасибо, Настя. Только пообещай, что впредь больше никаких шаров с воспоминаниями. Я постараюсь. А, кстати, где он? А я его спрятала, чтобы не возникало соблазнов. Лиза, ну что, мы в детском саду. Я его спрятала не от тебя, а от себя. Потому что с некоторых пор он у меня вызывает плохие воспоминания. А эти несколько дней явно пошли тебе на пользу. Да, даже у Артура Степановича нареканий не было. Ой, Катя, я так рада, что ты вернулась. Все так переживали, как мы справимся без тебя? Артур Степанович даже предложил мне тебя заменить. Я же текст знаю. Но я ни в какую. Скоро Катя, говорю, вернется. Молодец, Зойка, прям кремень. Правда, я немного другую историю слышала. Да меня просто не так поняли. Я же... Иди, Зоя, можешь еще чей-нибудь текст выучить. Глядишь, и тебе повезет. Ах так? Вы меня еще плохо знаете. С этой статисткой надо держать ухо востро. Живем по закону джунглей. Ну что, может, кафешку? Признаться, я проголодалась. А до дома еще ехать. Как-нибудь в другой раз. Я лучше домой поеду. Знаешь, до сих пор испытываю слабость. Ну ладно. Тебе действительно сейчас лучше не переутомляться. Лиза, ты дома? Да, она же предупреждала, что после зачета собиралась встретиться с Сережей. Что ж, это даже хорошо. Давно пора устроить генеральную уборку в доме. А заодно найти шар. Пусть он будет спрятан, но лучше где-нибудь у меня. Так, ну да, здесь его быть не может. Скорее всего, она положила его туда, куда я почти не заглядываю. К себе исключено, вещи, принадлежащие другому, для нас табу. Так, ящик с сыпучими продуктами сразу исключаем. Время от времени оттуда нужно что-то взять. Хотя, с другой стороны, его можно спрятать за банками. Нет, здесь его нет. Так, в бельевом шкафу его тоже не может быть. Ага, шкафы с одеждой. Тоже нет. Книжных? Нет. А как насчет антресоли, куда мы на зиму прячем теплые вещи? Да, это самое подходящее место. Нашла! Вот он! Думаю, Лиза не будет каждый день проверять, на месте ли шар. А вот в ящике моего письменного стола он как раз поместится. Так, вот и славненько. Ой, даже на душе легче стало. Ну, а теперь займемся ужином. Лиза скоро должна вернуться. Надо приготовить что-нибудь особенное. По бабушкиному рецепту. А ты, Катенька, смотри и запоминай. Таких рецептов ни в одной книге не найдешь. Откуда ты их узнала? Так меня моя бабушка научила. Ой, бабулечка, как же у тебя все ловко получается? И ты научишься. Главное – терпение. Всему свое время. И все же я взгляну на шар. Ненадолго. Буквально на минутку. Давненько тебя, Катенька, не было. Совсем забыла бабушку. Ну что ты, бабуля, я всегда о тебе помню. Это хорошо. Главное помнить, понимаешь? Пока она вспомнит, мы живы. Но ведь ты здесь. Да, деточка, я здесь. И всегда буду здесь. Потому что ты вспоминаешь, знаешь меня. Стоп! Только я почему-то этого момента из своего детства не помню. Выходит, это плод моей фантазии? Или они здесь все живут своей автономной жизнью? Видимо, права Настя. С магическими вещами лучше не шутить. И самое неприятное, что я никому об этом не могу рассказать, так как обещала Лизе и Насте не трогать шар. А различного рода психологам о таких вещах вообще нельзя рассказывать. Тут же диагноз поставят. И все же... Это Лиза. Ну, как ваше самочувствие, Екатерина Александровна? Выглядите гораздо лучше. Да, спасибо. Как говорится, всеобщими стараниями. К сожалению, беда нашего времени заключается в том, что во всей этой повседневной гонке мы забываем, что наши ресурсы не безграничны, и организму требуется отдых. Отсюда и внезапные срывы. А копнуть глубже, и причина вот она, на ладони. А воспоминания? Это тоже своеобразное средство защиты, уход от реальности с ее проблемами. Значит, все-таки не в шаре дело. А очень часто бывает и так, что наше подсознание моделирует ситуацию, что было бы, если бы в свое время мы приняли другое решение. Как будто читает мои мысли. И это нормально? Абсолютно. Каждый человек время от времени задается этим вопросом. Что можно посоветовать в таких случаях, это понять первопричину, а в идеале устранить ее. Но если проанализировать все детали, альтернативная реальность оказывается ничуть не лучше той, что есть, а просто иной. Поэтому надо быть благодарным за то, что мы имеем. Этим утверждением сейчас пестрит весь интернет. По-моему, это самая модная фраза последнего времени. Но она правильная. Как я и ожидала. Психолог здесь бессилен. Да и все их умозаключения все равно в итоге сводятся к шаблонным фразам. Такие психологические консультации я могу давать совершенно легко. Спасибо, вы мне очень помогли. Больше сюда не ногой. Понять первопричину, а в идеале устранить ее. Интересно, каким образом? Понять первопричину и устранить ее. Напрасно это затея, деточка. Она говорит со мной? Ничего ты не изменишь. Вон и Лёша подтвердит. Она знает Алексея? Но этого уж точно никак не может быть. Они все здесь живут своей автономной жизнью? Это какая-то чертовщина. Теплые воспоминания греют душу, а ведь иной раз это единственное утешение в такой непростой жизни. Да, ты права. И как любое счастье, оно любит тишину. А ведь и правда. Я никому не скажу. Тем более, Лиза не должна узнать о том, что я нашла шар. Это будет нашей тайной. Это будет нашей тайной. Мама, ты дома? Да, Лиза. Я очень извиняюсь, что не предупредили тебя, но твой телефон был недоступен. Я с Сережей. Здравствуйте, Екатерина Александровна. Здравствуй, Сережа. Да, конечно, никаких проблем. У меня, видимо, телефон сел. Давно пора аккумулятор сменить. Пойдем, Сереж. Ну, идем. Ну вот и славненько. Самое время заняться приготовлением ужина по бабушкиному рецепту. Странно, номер незнакомый. Алло? Привет. Что, не ожидала? Ты? Думала, сменишь номер, и я тебя не найду. Но ты, видно, плохо меня знаешь. Гена, послушай, зачем тебе это? А затем, что я обещал, что если ты от меня уйдешь, я тебе спокойной жизни все равно не дам. А я мужик, и слово свое держу. Лучше бы ты был мужиком в других моментах. Что молчишь? А что мне говорить? Значит, после того, что столько лет ты отравляла мою жизнь своим поведением, тебе нечего сказать? Гена, я не предъявляла тебе никаких счетов. Еще бы ты их предъявила. Я прошу лишь об одном. Оставь меня в покое. Ну не, в покое я тебя не оставлю. Что тебе от меня еще нужно? Я подумаю. Бывай, бывшая женушка. Хотя у меня бывших не бывает. Как говорится, либо со мной, либо нигде. Это угроза? Понимай, как хочешь. Неужели этот кошмар начнется снова? Только этого сейчас не хватало. Так ты говоришь, позвонил вчера с незнакомого номера? Да, не знаю, как он мой новый номер вычислил. Вот не умеет достойно проигрывать. И что ему надо? Не знаю. Сказал, спокойно жить мне не даст. Бред какой-то. Говорит, я ему жизнь испортила. Вот идиот. И все-таки интересно, кто мог ему слить твой новый номер? Не знаю. Может, вычислил как-то или через оператора. Это конфиденциальная информация. А его дедуктивные способности, думаю, сильно преувеличены. Значит, нашлись доброжелатели. Забью этот его номер в черный список, иначе не видать мне спокойной жизни. Да уж, на смену приятным воспоминаниям невольно приходят такие. Притом на его. А я уже порадовалась, что он меня больше не потревожит. Заигрался в свои шпионские игры. Хорошо не подкарауливает тебя возле театра. Хоть в одном повезло, с его работой это нереально. А потерять эту работу для него самое страшное, что может быть. В любом случае, не позволяй себя выбить из колеи. Это мгновенно скажется на твоей работе. Да знаю я. Мне прошлого раза хватило, еле в себя пришла. Это же чистейшей воды манипулятор. Когда нет своей жизни, такие люди пытаются влезть в чужую. Ну, почти как наша Зоя. Да Зоя до него прыгать и прыгать. Ее сплетни и добрые советы такой разрушительной силы не имеют. Ну, с этим можно и поспорить. Длинный язык иной раз режет хуже кинжала. Да она в последнее время вроде как и притихла. Видать, твоя воспитательная беседа возымела действие. Ну что ж, пошли вперед на встречу с прекрасным. Артур Степанович, можно? Да, Катя, проходите, присаживайтесь. Что-то случилось? Вчера мне позвонил очень странный мужчина. Спрашивал о вас. Ой, только не это. Как я понимаю, это ваш бывший муж. Откуда-то ему стал известен номер моего телефона. Артур Степанович, я не знаю, где он мог его достать. Он вчера и мне позвонил на новый номер. И я не знаю, что делать. Катя, я по-человечески понимаю вашу ситуацию и очень вам сочувствую. Но поймите и меня тоже. У меня своих проблем хватает, и лишнее мне совершенно ни к чему. Я очень ценю вас как профессионала, но... Вы хотите меня уволить? Нет, конечно, нет, я же не зверь какой-нибудь. В свое время и у меня была в жизни похожая ситуация. как я из нее выпутался, отдельная история. Ну что же мне делать? Я хотел бы вам предложить уйти на месяц в отпуск. Как следует отдохнуть и подождать, пока все уляжется, и этот человек успокоится. Он не успокоится. Но, а как же спектакль? На время отдыха вас заменит Зоя. Зоя? А что в этом такого? Она знает текст. И я давно хотел ей дать какую-нибудь хорошую роль. Да вы не волнуйтесь так. Она всего лишь ваш дублер из второго состава. Но почему именно ей? Она давно об этом просила. Вот я и решил пойти на этот, так сказать, творческий эксперимент. А заодно и дать вам возможность уладить свои проблемы. Но это их не уладит. Вопрос уже решен. Идите и не переживайте. Вас ждет целый месяц отдыха и новых впечатлений. Хорошо, Артур Степанович. Ну-ка, что это за упадническое настроение? Репетицию никто не отменял. Вперед. Ну что, о чем говорили? Что такая невеселая? Это конец. Ты о чем? Какой еще конец? Конец всему. Моей работе, творческой карьере, жизни. Да что ты такое говоришь? Это тебе Артур Степанович так сказал? Нет. А тогда откуда такие выводы? Он отправляет меня на месяц в отпуск. Так это же классно! Я об этом только мечтаю. Съездить куда-нибудь на море, где тепло, лето, солнце. Настя, ты не понимаешь. Генка где-то откопал и его телефон и теперь достает. Что, тоже говорит, что не даст ему спокойной жизни? Может, между ними был тайный роман? Очень смешно. Он говорит обо мне всякие гадости. Ну, надеюсь, Артур Степанович в них не верит? Не верит и не верит, но разве от этого легче? У него своих проблем хватает, и я его прекрасно понимаю. Сказал, что за месяц, пока я буду в отпуске, Генка, глядишь, успокоится. Но я-то его знаю. Он ни за что не успокоится. Вот что ему не живется? Да, и самое неприятное моей дублершей будет Зоя. Что? Ну, этого не может быть. Она же обещала. Видимо, не считает нужным сдерживать свои обещания. И, кстати, она сама его давно об этом просила. Вот змея. Ладно, проехали. Мне еще надо подумать, где провести этот незабываемый отпуск. Кать, ну не расстраивайся. Ее же не в основной состав берут, как я поняла. А ты отдохнешь, потом с новыми силами начнешь работать. Я тебе даже завидую. Все хорошо. Скоро Лиза вернется. Главное, не показывать ей, что я чем-то расстроена. И вообще, Настя права. Во всем надо искать положительную сторону. А отпуск очень бы не помешал. Правда, не при таких обстоятельствах. Но ведь это действительно не конец света. Черт. Ну почему я себя успокаиваю? Я же сама прекрасно понимаю, что все это неправда. Что этот отпуск лишь повод, чтобы избавиться от меня. Вернее, от проблем в лице моего бывшего. Но я не могу нести ответственность за действия идиота. И Артур Степанович сам это прекрасно понимает. Да, ему не нужны проблемы. А кому они нужны? Надо во что бы то ни стало за этот месяц постараться их решить. Но как? Генка так просто не отстанет. Занесу его телефон в черный список, придумать что-нибудь другое. Взять и просто уехать? Но это будет временное бегство, а потом все вернется на круги своя. Как же я от всего этого устала. Так спокойно. Надо постараться не нервничать и думать только о хорошем. Например, о самых лучших моментах моей жизни. Воспоминания. Катя, вы играли просто великолепно. Слышите, как воспринимает публика? Это настоящий триумф. Поздравляю тебя, дорогая. Спасибо. Я старалась. Хотя нет, это не то слово. Мне иногда казалось, что я — это не я, а моя героиня. Вживаться в образ — в этом и есть суть нашей профессии. Слышите, что творится? Идите на сцену, идите, публика просит. А ведь это было великолепно. Неужели все ушло безвозвратно? Сперва этот отпуск под благовидным предлогом, а потом Зоя в основном составе, а мне придется искать работу преподавателя актерского мастерства в каком-нибудь театральном кружке соседнего ДК. Привет. А, привет. Я не услышала, как ты пришла. А это что? Мам, ты опять за старое? Нет, это я так. Он был далеко спрятан. Ты специально искала его. Я нашла его чисто случайно. Хотела положить на антресоли зимние сапоги и... Неправда. Всю теплую обувь мы убрали 2 недели назад. Я тебе все объясню. Ты же обещала. Лиза, пойми меня правильно. У меня в жизни сейчас очень непростая полоса. Проблемы на работе. И мне необходимо хоть как-то... Уходить от реальности в мир самых теплых воспоминаний. А значит, здесь тебя совершенно ничего не радует. А я-то неслась домой, хотела тебе сообщить радостную новость. Так говори. Не сейчас. Я передумала. Дождусь удобного момента, когда для тебя хоть что-то в реальности будет иметь значение. Лиза, подожди. Я занята. Меня не беспокоить. Но я хотела... Шар тебе в помощь. Обиделась. Нехорошо получилось. Интересно, что за радостная новость, которую она хотела мне сообщить? Ай, ну сейчас с ней разговаривать бесполезно. Что ж, подождем. Она не умеет долго обижаться. Фабула Нова. Истории в звуке.